Глава 19. Айсу не повезло. Он немного заплутал в аномальных полях. Пока выбрался, солнце поднялось довольно высоко над землей и припекало. От энергичных движений ногами путник вспотел, искренне радуясь последнему погожему дню в этом году. Дальше зарядят мелкие противные дожди вплоть до первого снега. Осень. Радовался он недолго. Пройдя километр пути, Айс обнаружил, что дьявольски голоден. Желудок заурчал, как мартовский кот, призывающий самку в голосину. По зоопарке он не взял ничего съестного в лагере ботаников в Красном лесу, только воду. Это каким придурком нужно быть, чтобы хавчик не взять? Главное, позаимствовал у научников контейнер для артефактов, затарился барахлом, детектором, а вот о еде забыл. Нагнетало обстановку больное плечо. Когда вытаскивали химеру, рана не тревожила его. Адреналин в крови и страх разом погасили болевые ощущения. Теперь глубокий порез на предплечье напоминал о том, почему он ненавидит людей. Вдобавок заныла прокушенная нога. Добрый ученый Пит вколол ему противостолбнячную сыворотку вчера ночью. Но действие лекарства уже закончилось. Неудивительно, что хорошее настроение неожиданно исчезло в никуда, оставив один негатив. Впрочем, за все грехи он отделался легким испугом. Раны заживут, а труп воскресить не сможет даже сам черный сталкер. Запнувшись больной ногой о кочку, айсберг выругался и зашикал на бугор, который мгновенно постигла кара. За обиду он его отпинал здоровой ногой. Терпеть боль больше не стал. Порывшись в желтой аптечке, сталкер съел таблетку кетарола, посидел на холодной земле с минуту и двинул вперед. Неподалеку находился бар на территории наемников. И, судя по сервису, приличное место. Не 3 звезды, но главное, что там можно перекусить и остаться на ночлег, если неохота искать пристанище на улице. Раньше попасть туда было непросто. В нынешнее время в бар приходили все желающие. Таблетка сработала. Плечо онемело и перестало волновать вообще. Легкое головокружение заставило его сбавить шаг и заглянуть под повязку. Так и есть, пора менять бинты. Кровотечение возобновилось. Еще бы, такая рана. Подлец Кречет здорово поработал ножом. Из-за чего он не мог без вреда для себя вести стрельбу, да и передвигаться толком. Эх, блин, что же удача так отвернулась от него? Денег нет, здоровья нет, как и удачи. Только невезением и можно объяснить невзгоды за последние полгода. Где-то в окрестностях шныряют охотники за головами, пришедшие за ним с самой свалки. Один раз ему удалось сбежать от убийц. В следующий раз ему так просто не отвертеться. Наемники знали его в лицо. И если он прав, то держать путь в бар не самый лучший вариант. Его могли поджидать на подступах к пивнушке, спрятаться в кустах, например. Айс прекрасно знал, как работали эти гиены в человеческой шкуре. Занимали исходную позицию и выжидали, пока жертва появится в поле зрения. И стреляли в спину. Подло и неспортивно. Велес вибрацией обозначил новую аномалию. Бродяга обошел очередной трамплин, что часто попадались на дороге. Он практически выбрался на чистое место, где не нужно подолгу смотреть под ноги и поглядывать по сторонам, глазеть на детектор, щуриться и шарахаться от дребезжания воздуха впереди. И вдруг сканер аномалии чуть слышно пискнул. На приборе загорелся зеленый датчик. Детектор сигнализировал о притаившемся неподалеку подарке зоны. Артефакты, как и грибы, всегда пытались спрятаться от людей, зарыться поглубже в листву или притаиться в камнях. Некоторые экземпляры меняли цвет до прозрачного, пропадая из поля зрения, будто мимикрирующие хамелеоны. Поэтому и нужны мощные приборы, чтобы из всего мусора отыскивать ограненные алмазы стоимостью в приличную квартиру. Айс почуял азарт и повернул назад. Отказываться от добычи, когда в карманах пусто и в желудке не густо – глупость. Он откалибровал детектор. Писк стал громче, и теперь его ничто не прерывало. «Ну же, покажись папочке». Айс наклонился ниже и принялся медленно водить прибором над землей. И удача улыбнулась ему. Чуть в стороне, в небольшой ямке, едва подрагивала прозрачная переплетенная субстанция ромбовидной формы. Рядом с ней дрожал воздух трамплина. Полюбовавшись вдоволь на лакомый приз, старатель вплотную приблизился к аномальной породе и присел на карачки. Поимка артефакта – это целый ритуал, который обязательно нужно соблюдать, иначе удача отвернется от тебя. Охотник за артефактами вытащил из рюкзака металлический щуп с захватами, контейнер, мелкую ячеистую сетку из полиамида. Все это барахло ему любезно предоставили братья-ботаники в лагере. Сталкер надел тонкие плотные перчатки на всякий случай. Первым делом он еще раз обозначил безопасное место для маневров, определил границы смертоносного трамплина, потыкал щупом в землю, убедившись, что никуда не провалится и почва твердая. В этом деле безопасность превыше всего. Это раньше артефакты хватали голыми руками и таскали в обычных рюкзаках, не зная о побочных эффектах. Многие оборачивали в фольгу за неимением контейнера. И зря. Чем дороже образец, тем больше побочных эффектов вроде свечения или аллергической реакции на кожу. Неправильно упакуешь или повредишь, и вот, получи двойную месячную дозу гамма-излучения или химический ожог на слизистой. Так что спешка в этом деле исключалась. Айс приблизился максимально вплотную к медузе. Он провел руку над ней, чувствуя тепло породы. Многие говорят, что это все чушь собачья, но бывалый сталкер всегда ощущает над артефактом нагретый воздух. Каждая аномалия обладала зачатками разума и интеллектом. Разозленная ловушка выбрасывает холодные потоки ветра вместе с разрушительной энергией, что несла погибель для сталкера. Сытая, но довольная жизнью аномалия опасности не представляла. Теплота под рукой означала благоприятный исход и удачу. Настоящий сталкер суеверен до дрожи в конечностях. И пусть многие увешались датчиками, вооружились последними достижениями рук человеческих, они неизменно свято чтили традиции бывалых ветеранов-первопроходцев. Айс тому не исключение. Поводив рукой туда-сюда, он развернул сеть-ловушку с одной стороны от артефакта и на колышках закрепил ее. В гнезде, как правило, присутствовала слабая гравитация, и если артефакт толкнуть посильнее или сдвинуть с места неправильным образом, то его могло выкинуть за пределы родового домика. Бывали случаи, когда порода вызывала ответную агрессивную реакцию, например, вспыхивала светом или разряжалась электрическим током. А то и вовсе саморазрушалась, прихватив в ад охотника-неудачника. Айсберг никуда не торопился, а все делал грамотно. Сеть ощутимо натянулась от воздействия чужой гравитации. Медуза покачнулась, запружинила, приседая ниже. Сталкер, вооружившись щупом, раскрыл его и плавно направил его на породу. Зажимы мягко обхватили медузу. Та качнулась посильнее, прижалась к сети. Заслон из полиамида амортизировал удар. Айс потянул замерший артефакт на себя. Хлоп, и подарок зоны вышел из гнезда. Медуза потемнела, сжалась в размерах до крошечного куриного яйца и приобрела привычный цвет. Сталкер медленно вложил артефакт в контейнер, убрал щуп и сеть. Дело сделано, птичка в клетке. Айс мысленно поблагодарил зону за подарок, посмотрел на небо и поспешно подобрал рюкзак. Спустя 20 минут показалось здание завода. Оно вынырнуло из дымки неожиданно и оказалось слева, а не справа, как рассчитывал Айс. Неудивительно. Он нечасто посещал Красный лес, предпочитая более исхоженные маршруты и не такие опасные. Главное, что не прошел мимо и не пришлось закладывать большой вираж. Подойдя поближе, он приметил развернутую колонну из бронетехники. Они стали лагерем метров за 200 от бетонного забора. Возле боевых машин суетились люди, раздавались грозные окрики и команды. И это ему вовсе не понравилось. Большое скопище людей напрягало его. Похоже, к наемникам приехали гости. Айсберг остановился, раздумывая, как поступить. Идти или не идти мимо колонны. Он решил двигать вперед по кратчайшему маршруту. Если свернет в сторону и его увидят, то патруль на квадроцикле легко догонит убегающего человека. И тогда не миновать новых проблем. Сомнительно, что группа вооруженных боевиков заинтересуется типичным одиночкой, который вышел на прогулку подышать свежим воздухом и подобрать парочку артов на продажу. Стараясь выглядеть дружелюбнее, Айс всем своим видом демонстрировал добрые намерения. Сайгу он закинул за плечо дулом вниз, руки держал на виду. Открытая местность хорошо просматривалась, поэтому сталкера завидели издалека. Он поднял руки вверх, помахал суровым мэном. Серьезные ребята оказались бойцами анархии. Вооруженные до зубов, они знаками дали понять, чтобы он убирался прочь от колонны и побыстрей. Айс с радостью выполнил это молчаливое пожелание на языке жестов. Обогнув коробочки по удлиненному эллипсу, он направился к блокпосту, где еще лучше вооруженные наемники держали оборону своих владений. «Мир вам, граждане!» – крикнул Хадок патрульным, зигуя им поднятой вверх ладонью. Ему преградили дорогу. «Куда?» «В бар. Пирожков местных отведать», – буркнул недоверчиво Айс. Он начал подозревать, что сегодня останется голодным. «Оружие разрядить», – последовал приказ одного из привратников. «Рюкзак давай сюда». Айс послушно снял магазины поочередно с Сайги и Хеклера, не забыл о патронах в стволах. Боеприпасы ссыпал, конечно, в рюкзак. Таковы правила. Передвигаться с заряженным оружием по территории наемников преследовалось вплоть до смертной казни. Прецеденты уже случались. Часовой брезгливо порылся в вещевом мешке и вернул его обратно владельцу. «Ты находишься на подконтрольной территории синдиката. Правила просты – не стрелять, лишнего не звездеть, вести себя тише воды. За любое прегрешение – пуля в голову. Отныне ты гость и находишься под нашей защитой. А теперь вали». Его сопроводили равнодушными взглядами из-под защитных масок и к сталкеру потеряли интерес. Но не стоило обольщаться. На вышках дежурили снайперы. Неверное движение в сторону наемников и снесут полголовы. Покинув блокпост, Айс смог наконец-то перевести дух. Его не развернули обратно и не поджидали засланные убийцы. А значит, он скоро перекусит, выпьет пиво и успешно проведет остаток дня в тесной конуре с кроватью и стулом. Идеально. Но мечты пошли прахом, как только подошел ко входу, над которой красовалась вывеска «Синий комбез» с двумя «З». Путь ему преградила еще парочка мордоворотов. «Куда?» – остановил его один из охранников. «Бар закрыт на неопределенное время». «Да мне бы пожрать», – простодушно сообщил Айсберг, сглатывая слюну. «Мне все равно, таков приказ. А теперь будь добр, уйди в закат». Айс зло сплюнул от досады. Этому недотёпе он с радостью начистил бы рожу. Руля схватил и уже герой. От голода нервы стали не к черту, вот и бросается на людей. Подостыв, сталкер заприметил неподалеку тусовку из таких же неудачников, как и он. Они расположились во внутреннем дворике и ждали, когда вход будет свободен. Особо предприимчивые жгли костер, раскладывали провизию. Наверное, смирились с участью и решили пообедать, чем Бог послал. Выбирать не приходилось. Бродяга отправился к ним с твердой целью разжиться едой. Обменять медузу на банку тушника и краюху черного хлеба. Он не заметил, как за ним следили две пары глаз из укромного места. «Это он. Явился прямо к нам в руки. Будем брать? Нужно подождать. Пусть ослабит внимание. А лучше отойдет в сторону. Людей много. Начнем шуметь, все сбегутся и нас линчуют. Не забывай, что мы среди наемников, прямо в их логове. Так что придется работать тихо и аккуратно. А снайперы? Я продумал этот момент. До того столба слепая зона. Постройки мешают». Напарник едва уловимым движением указал на бетонный надолб с торчащей арматурой в середине. «С трупом что будем делать?» «Как что? В аномалию и делу конец. Нет тела, нет проблем». Человек, похожий на военного, провел рукой по волосам. «Ты прав, Макрон. Сработаем тихо. Предлагаю подготовиться к встрече». Люди, похожие на военных, временно перестали смотреть в сторону подошедшего сталкера. Однажды они встречались, и клиент мог заметить одного из них. Вдвоем они шагнули в тень, частично скрывшись за грудой пустых ящиков из-под патронов. Первый из них изобразил спящего, второй склонился над оружием типа «почистить». Айсу повезло. Один из бородатых хипстеров-охотников выдал ему две банки просроченного тушняка, пару сухарей в придачу и суповой набор родом из Китая. Разжился он и десятком патронов к сайге. Взамен торгаш отдал артефакт вместе с импортным контейнером, почти в 4 раза дешевле того, что предлагают перекупы на свалке. Выбора другого не было. Или пожрать, или уходить прочь с пустым желудком. Оставаться долго на одном месте чревато проблемами. Убийцы блуждали где-то поблизости. Он обвел взглядом окрестности бара, кроме охотников Айсберг увидел еще и зевак. Двое за ящиками. Один из них спал на грязном прохудившемся матрасе в тени, второй корпел над оружием. Рядом ошивались еще несколько ничем не примечательных личностей. На охотников за головами никто из них не тянул даже с большой натяжкой. Осмотревшись, уставший с дороги путник решил отойти в более укромное местечко, чтобы поесть в одиночестве, привести в порядок расшатанные до нельзя мысли и решить, куда отправиться дальше. Такое место нашлось в 10 метрах от бара. Возле забора он присмотрел свободный пятачок с импровизированным навесом. Некто из сообразительных сталкеров примостил большие куски жести на забор, что опирались на кабину ржавого Урала. В салоне освободил от хлама старый тюфяк, набитый ватой и тряпками. Неплохая лежанка для одинокого путника. Конечно, пару рентген схватит за посиделки на таком лежбище, но для радиации придумали водку и антирад. При желании здесь можно даже переночевать. Странно, что такое козырное место никто не занял раньше. Бородачи, ограбившие его, потушили костер и ушли. Видимо, получили втык от истуканов с пуколками, охраняющие ворота в рай. Мужики в цифре тоже куда-то засобирались. Айс вскрыл ножом консервы с тушенкой, холодной и безвкусной. Разводить костер ради одной банки не стал. Вместе с сухарями голодающий за 5 минут прикончил свой скудный обед, запил жирные куски мяса холодной водой из бутылки. Остальные припасы он спрятал до лучших времен. «Пиво бы», – помечтал сталкер, выбрасывая прочь пустую жестянку за забор. Додумать он не успел. Сбоку послышались шуршание травы и мягкая поступь шагов. Поначалу показалось, что ветер бросил о бетон пластиковую бутылку. Но нет, он не ошибся. Некто пытался подобраться к нему незаметно, чтобы привести в исполнение свой жуткий план. Человек с мирными намерениями не станет красться на цыпочках, согнув ноги в коленях, а заявится шумно, громко. Если бы не база наемников, Айс давно вскинул бы оружие и стал ждать незваных гостей. Или просто выстрелил на шум, как в бородатом анекдоте про часового. В новых условиях приходилось надеяться лишь на оружие ближнего боя и кулаки. Айс схватил нож, которым освежевал жестянку, и вскочил на ноги. Свободной рукой подобрал с земли дробовик. Из-за остова ржавого кузова показался тип. 15 минут назад он чистил оружие и выглядел спокойным. Хватило 3 движений, чтобы Айс узнал оппонента. 1,5 недели назад они встречались на мусорке. Жаль, что его меткости хватило лишь на одного мерзавца. Тип слегка прихрамывал, отчего правое плечо приподнималось выше левого. Как и в предыдущий раз, лицо его закрывала дыхательная маска. В руках убийца держал увесистую металлическую трубу. Айс сунул нож за пояс, поднял сайгу повыше. Шансы уравнялись. В прошлый раз они целились в него из автоматов, и за ним пришли 2. Медлить тип не собирался. Он бросился к сопернику с трубой наперевес. На ходу взмахнул импровизированной дубинкой, надеясь проломить противнику череп. Бродяга отшатнулся и ушел в сторону. Ему повезло. Негодяй здорово промахнулся. Труба, описав дугу, задела крышу самодельного навеса, выбив из нее сноп искр, пыль и гул. У Айса зазвенело в ушах. Он перехватил карабин и тычком от души, как штыком ударил врага. Метил он в лицо, но тот успел отскочить, и приклад лишь скользнул по плечу. Боковым зрением Айс изловчился увидеть метнувшуюся тень с другой стороны от кузова. Его прижимали к забору, лишив возможности убежать от двух негодяев. «Похоже, киллер неудачников завелся новым другом», – мрачно промелькнуло в голове. Второй атакующий время даром не терял. Пока Айс разворачивался, чтобы дать отпор и этому супостату, оппонент бросился на жертву в борцовском приеме, пытаясь свалить того с ног. Только чудом сталкер увернулся от убийцы с борцовскими замашками, но он потерял равновесие и пропустил удар от первого врага. Военный с трубой метил в голову, и лишь в последний момент Айсберг сумел защититься. Его спас локоть, принявший на себя кинетическую энергию дубинки. Но он совсем забыл об изувеченном предплечье. Сильного удара хватило, чтобы руку прострелило тупой невыносимой болью, а из зрачков посыпались кровавые зайчики. Бродяга застонал, отошел непроизвольно назад. Бесполезная сайга упала на землю. Избиение продолжил второй соперник. Он как танк врезался в ходока, по-хоккейному ударил локтем под дых, разворачивая беспомощную жертву. Секунды позже Айс почувствовал на шее тонкую веревку и ручеек крови по руке. Прочная бичева сильно врезалась в кадык, перекрывая доступ кислорода. Борец тянул ее изо всех сил. Напрасно Айс приподнялся на цыпочки, чтобы ослабить напор, и руками пытался схватить удавку. Вывернуться из погибельного положения он не мог. Любители-убийцы оказались профессиональными душителями. Тщетно. Сознание его тухло с каждой секундой жестокой борьбы. Он умирал быстро и мучительно. Матерые охотники за головами учли ошибки и не дали ни единого шанса. Конец. Свет перед ним потух, будто его выключили. Звуки исчезли, и он провалился в пустоту. Завидев вертолет, грешник тут же поспешил в бар. Он не стал ломиться через парадную дверь, а решил прошмыгнуть через черный ход. На стреме стоял дикобраз и еще один незнакомец. Минуты раньше они прогнали с насиженного места бородатых охотников в высоких сапогах, что развели костер рядом со входом. «У Вала гостя?» «Да, он тебя ждет в задних комнатах», – сказал почему-то шепотом привратник и огляделся, будто опасался, что их увидят вместе. Второй охранник фыркнул и отвернулся. Это собирался закончить мысль наемник, как вдруг увидел в проломе бетонного забора странную парочку. Они стояли к нему спиной поодаль и о чем-то зловеще шептались. Выбритые затылки и форма в цифровом окрасе живо напомнили, кто они такие. Два брата-акробата, похожие на военных. Придурки остановили его на подступах к бару. Вопросы задавали. Кажется, он обещал сломать им руки, если увидит вновь. «Эй, ты куда?» – окликнул его дикобраз, наблюдая, как грех бесшумно сорвался с места. «Потом», – махнул ему лейтенант синдиката. Его заинтересовали чужаки и цель их визита. Они кого-то искали. А грешник решил проучить сорванцов, ибо он не выносил, когда его посылали лесом. За забором некто помочился. Грешник направился вдоль ограды в противоположную сторону от бара, нашел лазейку, где отсутствовала самая высокая секция, и выглянул. Поодаль он увидел широкую спину охотника в кирзачах, что лениво шагал в сторону застройки, откуда доносились приглушенные возгласы сотоварищей. Сладкую парочку он приметил не сразу. Они расположились за грудой ящиков в укромном месте и делали вид, что отдыхают. Один затеял неполную разборку Калашникова, другой мирно сидел на матрасе. Но намерения их вызывали подозрения. Их целеустремленные взгляды в одну точку, жесты, кивки выдавали отнюдь неблагие намерения. Вскоре наемник убедился в своих предположениях. Тип, что сидел в засаде 2 часа назад, шагнул из тени и подобрал из груды мусора кусок метровой трубы из черного металла. Его собрат быстренько сложил автомат и приосанился. В руках второго грешник заметил прочную тонкую веревку. Они шепотом переговорили, постояли и принялись за работу. Пара плохишей действовали быстро и без суеты. Оружие и нехитрые пожитки закинули в один из ящиков, затем гости разделили силы. Чувак с трубой присел и тихо стал красться вдоль забора. Его взгляд был направлен в сторону самодельного навеса из жести, где какой-то бедолага решил скоротать время. Видимо, он и являлся конечной целью команды. Второй член банды направился в противоположном направлении, аккурат к тому месту, где грешник краем глаза присматривал за командой. Заинтригованный наемник спрятался за пустой бочкой из-под соляры. Пока он прикидывал, стоит ли вмешиваться в инцидент или остаться в стороне и позволить двум недоумкам грохнуть простофилю, мимо него прошмыгнул человек с веревкой. Обстановка накалялась. Грешник решил вмешаться. Его добивала мысль, что на базе может произойти нападение. До недавнего времени она представляла своеобразную витрину безопасности и гарантом жизни любого человека из любой группировки. Два подлеца пошли против правил, нарушали нейтралитет, и уже за это могли поплатиться жизнями. Он ударит их же оружием. Из-под тишка. Найм перебрался через забор, посмотрел вверх на вышки со снайперскими парами и ухмыльнулся. Убийцы выбрали подходящее время и место для преступления. Слепая зона гарантировала успех и скрытность, тем более для профессионалов хватит и пары минут для дела. Значит, его тоже не увидят. Бросив по сторонам взгляд, он подбоченясь ринулся вперед по маршруту первого подонка. Застать начало схватки у него не получилось. Под навесом разыгралась настоящая битва на уничтожение. Оглушительный удар железа по металлу окончательно разрушил мысль о работающих профи. Братья не сумели застать отдыхающего путника врасплох, и они слишком торопились нанести визит визави. Самих драчунов он не видел, так как большая часть драмы разыгралась на тесном пятачке, огороженном с двух сторон бетоном, остовом кузова грузовой машины и строительными блоками, почерневшими от дождя. Зато хорошо слышал шум борьбы и ударов. Скрываться более не имело смысла. Братья увлеклись жертвой и не подозревали о возникшем хвосте. В таком шуме невозможно услышать крадущегося тигра среди строительного мусора. Он дошагал до места схватки и, наконец, увидел в промежутках между блоками разыгравшуюся драму. Одиночке приходилось туго. Его атаковали с двух сторон и довольно удачно. Противник с дубинкой огрел сталкера трубой, отчего тот выронил дробовик, которым защищался. Не встретив сопротивления, Плохиш с удавкой наперевес взял несчастного на удушение. Притом быстро и грамотно. Еще минута, и на пустыре окажется свеженький труп. Через две тело задушенного недотепы сбросят голодной электре, если в схватку не вмешается настоящий профессионал. Грешник вынырнул на пустырь, заваленный хламом, и резкими шагами сократил расстояние до братков. Вооруженный трубой военный держал руки страдальца, который все еще подавал признаки сопротивления. Как и предполагалось, на нового участника никто не обратил внимания, пока он сам не обозначил свое присутствие сокрушительным ударом кулака прямо в челюсть врага. Досталось зеваке с трубой. Наемник четко услышал, как хрустнула сминаемая кость под резким и точным выпадом правой руки тренированного рукопашника. Подлец даже не успел понять, отчего лавина боли опрокинула тело наземь, так как кулем свалился на землю. Душитель оказался порасторопнее. Он бросил незадушенного человека и прыгнул навстречу грешнику. Тот атаковал эффектным выпадом прямой ноги в корпус, намереваясь проломить грудную клетку. Оппонент прочитал удар. Увернувшись, он серией двоек проверил реакцию бывшего лейтенанта. Только одна из них достигла своей цели. Наемнику обожгло огнем ушную раковину. Отшатнувшись, разозленный боец контратаковал чужака апперкотом, затем боковым с левой ноги. В этот раз ему повезло. От удара голенью по почке военный зашатался, теряя равновесие. Грешник насел на него плотнее, добивая поверженного врага мощными комбинированными ударами. Хук справа, серия по корпусу, прямой в лицо. Тип с веревкой хорошо защищался. Но лейтенант синдиката был беспощаден. Удар. Снова удар. И брызнула кровь из рассеченной брови, заливая лицо противника. Исход поединка был предрешен. Контрольным в голову грешник свалил соперника на землю, аккурат возле его братца, пытающегося прийти в себя. Выдохнув, запыхавшийся грех встал над поверженными душегубами, зло отшвырнул влажную от пота и крови бичеву и пробормотал. «Когда играешь со спичками, можно и обжечься». Грешник поочередно сломал кисти поверженным братьям. В устаканившейся тишине хруст костей прозвучал особенно громко. Все кончено. Справедливость восторжествовала. В грязи лежали поверженные куски радиоактивного мяса, жалобно всхлипывающие от унижения и полученных ран. К этому времени зашевелился едва не задушенный человек. Грех помог ему прийти в себя, перевернув бедолагу на живот. «Эй, мужик, ты как, живой?» – тихо сказал он, не сильно ударив его по щеке. Сталкер не ответил. Побагровевшее лицо разразилось громким чахоточным кашлем. Человек тяжело задышал, долго и часто вбирая в легкие спасительный воздух. Лейтенант помог ему сесть на пустой ящик, а сам развернулся и хотел уйти прочь от побоища. Его потуги прервал хриплый, каркающий рык из поврежденной глотки. «Стой, бро!» «Не благодари», — отмахнулся грешник, как от назойливой мухи. «Зачем спас?» — со свистом проговорил сталкер. Слова давались ему с трудом. Он кашлял и чихал, и напоминал вытащенную на лед трепыхающуюся рыбу. Грешник пожал плечами. «Случайно увидел этих дилетантов. Они давеча на меня свои пуколки наставляли. Не люблю, когда угрожают моему здоровью, так что тебе повезло. С тобой все в порядке?» Пришедший в себя Айс отрицательно покачал головой. «Бывает. Лады, я пойду уж». Грешник направился было в сторону бара. «Подожди. Типа, спасибо». Откашлял мокроту помятый бродяга с запекшейся кровью на руках. «Я твой должник. Извини, денег нету». «Оставь себе». Грешник весело подмигнул ему. Ему в голову пришла хорошая идея, как можно использовать этого человека. «Хотя, знаешь, мне понадобится твоя помощь». Сидящий на ящике несчастный кивнул. Он никак не мог оправиться от потрясения. К тому же у него по руке стекала кровь. «Есть дело. Вечером, недалеко от завода. Поможешь? Мы в расчете. Я тебе скину координаты. Ожидай меня там. Здесь тебе оставаться опасно. Возможно, тебя ищут не только они. А я пока отойду». Спасенный промолчал. Дрожащими руками он протянул грешнику наладонник. Тот понял все без слов и поставил нужную метку. «В 7», – буркнул грех и бросил полузадушенному человеку КПК. Сталкер в ответ разразился сильным кашлем. Наемник покинул должничка с твердой уверенностью, что поступил правильно. Зло должно быть наказано, а кто, если не он, поставит на место взорвавшихся ублюдков? О последствиях грех не думал. К чему рассуждать, когда он практически сжег мосты на пути к последнему контракту? Напоследок он завернул к нагромождениям пустых ящиков из-под патронов, где незадачливые киллеры оставили свои пожитки. Наемник сгреб барахло в охапку и отнес вместе с оружием к электрической аномалии, встретившей его раскатистым и задорным треском.